Люди Седова отбыли на Индеец-3 почти сутки назад. Мне было до жути жалко отдавать этим гоблинам рудовоз и заправлять его драгоценным тетралом, но нарушать свое слово я не стал. Топливо, правда, им загрузили совсем в обрез, но все равно я нашел бы ему лучшее применение. Вообще, с тетралом дела у нас обстояли, на удивление, неплохо. Эвакуационный транспорт джангров — штука здоровая, а лететь ему требовалось далеко и долго. На момент его старта с Кланга-5 проблем с топливом у джангров не существовало. И резервуары транспорта они заполнили до отказа. Во время боя с роботами Роя транспорт сильно пострадал, но больше половины топливных цистерн уцелело. Тетрал — невзрачный серо-зеленый порошок, плохо переносящий контакт с воздухом и влагой. Но на астероиде ни того, ни другого не имелось. И даже в пробитых резервуарах топливо отлично сохранилось. Улетаемые, естественно, выгребли весь тетрал, до которого смогли дотянуться. И теперь имели его изрядный запас. Недостаточный, конечно, для попытки догнать уходящий в неизвестность эвакуационный флот джангров, но все равно довольно внушительный. По крайней мере, двум небольшим кораблям его должно было хватить надолго. Джангров мы по-прежнему никому не показывали. Союзники сидели тихо на нашем корабле и не отсвечивали. Мы с Олегом держали их в курсе всего происходящего на станции и за ее пределами, и они с большим вниманием следили за нашими переговорами по поводу обмена станции на корабли. Пока мы ждали ответа с «Индейца-2», местные спецы под руководством Ханджара латали изрядно пробитого пулями и осколками Арнольда. Его пусковая установка была выведена из строя необратимо, но среди трофеев, доставшихся нам от людей Седова, нашелся исправный гранатомет и 6 выстрелов к нему. Как уж Ханджар смог соорудить систему автоматической перезарядки этого изначально одноразового оружия, я не знаю. Но он установил его Арнольду на место утраченной пусковой установки и клялся, что система не откажет. Не самая лучшая замена. Штатные ракеты абордажного робота были раза в 2 мощнее реактивных гранат. Но все же лучше, чем ничего. Боеприпасы для пулемета тоже нашлись среди трофеев. А вот снарядов к автоматической пушке на станции не было. Но я надеялся в случае удачи выторговать их у вице-адмирала. Вызов с «Индейца-2» пришел через 23 часа. Видимо, правительство планеты решило не баловать нас досрочным ответом. На проекционном экране я увидел все того же Ямаду, но рядом с ним присутствовал еще один невзрачный тип с ускользающими чертами лица и специфическим взглядом. «Рад снова видеть вас, господин вице-адмирал», — улыбнулся я японцу, как старому знакомому. «Я надеюсь, вы с хорошими новостями». «И вам не хворать, лейтенант», — все с той же своей дежурной усмешкой ответил вице-адмирал. «До новостей мы еще дойдем, а пока мой коллега по правительству хотел бы, с вашего позволения, переговорить с человеком, который отправил нам с Катанги сообщение с экстренным кодом ИСБ. Это возможно?» Ямада мне не верил и, наверное, правильно делал. Его должность и положение не предполагали принятия на веру чьих-либо слов, если от результата принятых им решений зависела судьба колонии. Да, они получили сообщение Хельги, которое не противоречило всему тому, что я рассказал вице-адмиралу во время предыдущего сеанса связи. Но кто мог поручиться, что агент ИСБ отправил это сообщение добровольно? Конечно, есть множество способов включить в сообщение некий фрагмент, понятный только получателю, который однозначно покажет, что агент находится под давлением. Или наоборот, не написать какое-то слово или фразу, подтверждающее отсутствие этого давления. Но на самом деле очень многое зависит от искусства людей, в чьи руки попал агент. Ведь его судьбу или жизнь близких ему людей можно поставить в зависимость не от факта отправки нужного сообщения, а от конечного результата переговоров, и тогда агент сам включит или не включит в сообщение все необходимые коды. А куда деваться? И этот скользкий тип, маячивший за плечом Ямады, наверняка спец из бывшей ИСБ или свой доморощенный безопасник, но это вряд ли. Он хочет поговорить с Хельгой лично, увидеть ее реакцию на задаваемые вопросы и только потом решить, насколько правдиво все то, что она изложила в своем сообщении. «Хельга, зайди, пожалуйста, в командный пост», — бросил я в коммуникатор. «Тут с тобой хочет побеседовать твой коллега из ИСБ». На лице так и не представленного мне члена правительства не дрогнул ни один мускул, но судя по тому, как поморщился Ямада, мои догадки были недалеки от истины. «Мы можем поговорить наедине?» Наконец вступил в беседу безопасник. «Не вижу препятствий, господин член правительства», ответил я, решив немного позлобствовать. «Надеюсь, 5 минут вам будет достаточно?» «Можете называть меня Мартином, лейтенант, если вам так будет легче», представился наконец ИСБшник. 5 минут нам хватит». «Тогда оставляю вас наедине с нашим начальником службы охраны порядка, господа. Приятной беседы», сказал я, вставая и освобождая место Хельге. Ровно через 5 минут я вернулся в командный пост станции Хельга поднялась, собираясь выйти, но я кивнул ей на пустующее кресло начальника дежурной смены, показывая, что она может остаться. «Ваше решение, господа», — твердо произнес я, глядя в глаза вице-адмиралу. Ямада бросил быстрый взгляд на своего неприметного коллегу. Что уж он мог разглядеть, я не знаю. Сам я не приметил ни кивка, ни какого-либо другого знака. Но вице-адмирал, похоже, получил нужную информацию. «Мы дадим вам корабли, лейтенант», — с некоторым напряжением ответил Ямада. «Вот только средний разведчик у нас найдется для вас всего один. А корветы нам и самим нужны. В нынешних условиях, сами должны понимать, небольшие экономичные корабли куда ценнее линкоров. Но могу предложить эсминец имперской постройки. Проект «Акула». Практически новый. Даже в бою ни разу не был». То, что нам готовы отдать средний разведчик, меня порадовало. Сказать честно, на такую удачу я не рассчитывал. Но эсминец... крупноват он для наших целей. Нет, корабль отличный, быстрый, неплохо вооруженный и довольно живучий. Вот только топливо он кушает с большим аппетитом. Если бы не жесткий дефицит тетрала, в жизни бы нам его никто не отдал. Но выбора, похоже, нет. Придется брать то, что дают. Тем более, что не такой это и плохой вариант. Согласен. Пусть будет разведчик и эсминец. Когда мне ждать ваших людей и корабли? Наши представители прибудут на станцию часов через 30 на малом разведчике. А вот эсминец вам придется забирать самим. Гонять его к Катанге по нынешним временам слишком затратное дело, — ответил Ямада. «Хорошо. Это нас устраивает», — кивнул я вице-адмиралу. «И еще, лейтенант», — неожиданно вмешался в наш диалог СБшник, — «вы говорили, что у вас есть на продажу исправное оборудование джангров. Мы готовы его купить. Но мы заинтересованы не только в нем. Насколько мы поняли, у вас имеется определенный запас тетрала. Вы не согласитесь продать нам некоторую его часть? О цене договоримся, не сомневайтесь». «Тетрал нынче дорог, Мартин», — улыбнулся я. «И даже не столько дорог, сколько практически бесценен. Но в знак нашего взаимопонимания и учитывая, что ваше правительство ведет непримиримую борьбу с сепаратистами с Индейца-3, я готов продать вам 500 килограмм топлива, но сдеру с вас за него 3 шкуры. Вы уж не обижайтесь». «Мы не обидимся», — усмехнулся Ямада. «Можете начинать драть». Вице-адмирал, кажется, думал, что колония в любом случае окажется в плюсе, поскольку валюта Индейца-2 нас вряд ли заинтересует. А представить себе что-то, что можно увезти в трюмах среднего разведчика и эсминца, и что будет стоить дороже, чем полтонны тетрала, он не мог. Тем грустнее выглядело его лицо, когда первым в моем списке оказался малый транспорт снабжения типа «Либерти». Погрузка шла полным ходом. Новая администрация Катанги, в основном прибывшая с Индейца-2 и лишь незначительной части набранной из местных кадров, уже приступила к работе и теперь делала все возможное, чтобы до зубов вооруженные и пользующиеся явной симпатией местного населения чужаки поскорее убрались со станции. Я был совершенно не против такого развития событий. Слишком много сложностей могло возникнуть в наших хрупких отношениях с правительством колонии, и нам действительно стоило побыстрее закончить все дела и покинуть это не слишком гостеприимное место. Нас ждали новые корабли и новые планы, окончательно сформировать которые я планировал уже в открытом космосе. Вместе с нами станцию покидали еще 37 человек, команды наших новых кораблей и другие нужные нам специалисты. Сказать по правде, я опасался, что не найду нужных людей среди жителей Катанги, но как только был объявлен набор в команды, выяснилось, что желающих намного больше, чем нам требуется. Люди элементарно не видели перспектив. Работы для пилотов, навигаторов, техников и инженеров корабельных систем на станции не найти. Тетрала все меньше, а значит и в перспективе они будут никому не нужны. И тут на Катангу, на каком-то раздолбанном корыте, прилетают два бывших имперских солдата, притаскивают с собой здоровенного абордажного робота со злой пушкой и странные машины джангров, вламывают по самой «не балуйся» доставшим всех до печенок революционерам, а потом вот так запросто заявляют, что в гробу они видали приказ о роспуске императорской армии и выторговывают у прижимистого колониального правительства два боевых корабля и набитый припасами транспорт снабжения. И вот эти люди объявляют набор в команды, причем выясняется, что у них есть тетрал. Но даже не это главное. Эти люди не собираются просто выживать в рушащемся послевоенном мире. У них есть дело. Пока не очень ясно, какое, но понятно одно — это дело с большой буквы «Д», и они собираются заняться им прямо сейчас. Я не мог взять с собой всех, но тем, кому пришлось отказать, я твердо пообещал. что если мои планы начнут притворяться в жизнь, людей мне понадобится много, и набирать я их буду именно в том месте, где уже однажды получил поддержку в критической ситуации, то есть здесь, на Катанге». Хельга подошла ко мне уже после завершения набора команд. «Илья, у меня к тебе дело». «Слушаю тебя, Хельга», — ответил я, догадываясь, о чем пойдет речь. «Я хотела бы полететь с вами, но в твоем списке не было ни вакансии юриста, ни места сотрудника службы безопасности». Немного виновато улыбнулась девушка. «По тебе и твоим людям у меня отдельный список», — улыбнулся я в ответ. «Но из вас только ты и Ханджар выразили желание лететь. Твой туркменский товарищ уже принят. Но вот с тобой есть одна загвоздка. Я готов взять тебя с собой, но сначала ты должна ответить на мой вопрос». «Ты хочешь знать, о чем я говорил с человеком, назвавшим себя Мартином?» «Именно. У меня есть мысли на этот счет, но я хочу услышать твою версию». Хельга усмехнулась. «Он задавал вопросы о том, кто вы такие и откуда взялись, а потом поставил мне задачу напроситься лететь с тобой, выяснить, откуда у вас тетрал, и если где-то есть его большой запас или какой-то источник, найти его и передать эту информацию на Индеец-2. Ну, а если будет возможность, захватить над этим источником контроль». «Весело. И ты вот так запросто мне все это рассказываешь?» «А у меня есть варианты. Ты ведь и сам, я думаю, именно эти догадки строил». «И как это все соотносится с твоей службой в ИСБ?» «Ну, ты ведь не считаешь себя демобилизованным, правда? Вот и я тоже. Но Мартин, или как его там, уже не сотрудник ИСБ. Он начальник службы безопасности планеты Индеец-2, то есть в лучшем случае территориал, не имеющий к ИСБ никакого отношения, а в худшем — сепаратист, хоть ты и сказал, что не обвиняешь в этом грехе членов их правительства. Так что я ему, конечно, покивала и все пообещала, чтобы не портить тебе переговоры. Но делать для него я ничего не собираюсь». «Сложно. С этими ИСБшниками никогда не знаешь, какой камень они держат за пазухой. А если это все только слова? Если Хельга сейчас просто излагает мне правдоподобную легенду? Все возможно, но людям, ходившим со мной в бой и не кланявшимся пулям, я привык доверять, проверяя, само собой». «Хорошо, Хельга, ты в команде». «Но до конца ты мне так и не поверил, да, лейтенант?» «Естественно. А ты думала, что может быть иначе? Формально мы знакомы с тобой уже более полугода, но реально я знаю тебя чуть больше суток. И за это время всплыло очень много интересных подробностей твоей биографии. Ты вот сама на своем месте поверила бы безоговорочно». «Понятно. И как будет называться моя новая должность, командир?» Хельга перевела разговор на другую тему, считая, видимо, что предыдущая исчерпана. «Ты сама назвала свои компетенции, и ты мне нужна будешь в обеих ролях. Мы набрали 37 человек, о которых мало что знаем. Если в их биографиях есть подводные камни и серьезные скелеты в шкафах, я должен об этом знать. Так что ты теперь представитель ИСБ в нашем флоте, подчиняющийся только его командиру, то есть мне. Но помимо этого, ты мне нужна и в качестве юриста. Не удивляйся, это работа на будущее. Но она для меня не менее важна. Я понимаю, что имперские законы не предусматривали такого катастрофического стечения обстоятельств, как полное уничтожение метрополии. Но мне нужно четкое и понятное юридическое обоснование того, что, несмотря на гибель всех институтов власти и лично императора, империя еще жива. Это нужно не для суда, а для людей, которые верят в то, что единое государство будет восстановлено. Поэтому формулировки должны быть простыми и ясными, но в то же время опираться на реальные законы. И еще нужна программа восстановления институтов власти империи. Четкая и понятная программа, опираясь на которую можно начать возрождение государства». Я говорил все это и наблюдал, как брови Хельги ползут вверх, а ее лицо принимает выражение недоверчивого удивления. «Илья, ты это серьезно сейчас?» — наконец спросила она. «Знаешь», — немного помолчав, ответил я, — «я уже больше года занимаюсь сплошным выживанием и вижу, как все вокруг с тем или иным успехом делают то же самое. И никто, понимаешь, никто даже ни разу не заикнулся о чем-то подобном тому, что я тебе сейчас сказал. Как ты думаешь, почему?» «А что тут думать? Такую возможность просто никто не верит. А когда вокруг все рушится, людям обычно не до красивых утопий. Ты уж извини, командир». «Но, может быть, в этом и заключается наша главная ошибка. Чтобы начать что-то менять к лучшему, нужно сначала поверить в возможность таких изменений. Больше года я в такую возможность не верил. Но потом я видел, как ты и твои товарищи присоединились к нам во время боя с бунтовщиками. Как пилот буксира, несмотря на большой риск, без колебаний согласился доставить плазменную пушку в грузовой ангар. как жители станции выводили из строя камеры слежения, как собирали штурмовое орудие и потом после боя чинили нашего робота. Я видел, как огорчены были те, кого я не смог взять с собой на корабли. Они поверили в возможность изменений к лучшему, Хельга. И я не могу и не хочу обманывать их ожидания». «Хорошо, командир», — задумчиво покачала головой девушка. «Я займусь этим, но скажи мне честно, ты не боишься сделать ситуацию гораздо хуже, чем она сейчас есть, если поверившие тебе и пошедшие за тобой люди увидят, что твои цели недостижимы?» «Боюсь я или нет, совершенно не важно. Я знаю одно. Если не начать что-то менять прямо сейчас, то завтра будет уже окончательно поздно». «Это если не поздно уже сегодня», — вздохнула Хельга. «Разрешите идти, командир? Нужно начинать налаживать работу службы безопасности».